Бой с ними оказался абсолютно нечестным, так как это растение, то я просто сжег их дотла, с помощью игни, оставив у них только основание у земли нетронутым. Но, даже этого хватило, чтобы уничтожить эти паразитические растения. Останки я также быстро выкопал в одних из корней этих растений и сразу же покинул пещеру, направляясь в часовню, у которой должным был появиться новый преподобный. Как я и ожидал, на месте меня ждал другой человек. С ним я договорился насчет похорон этих останков, и мы захоронили их в склепе под часовней, в одном из пустых саркофагов, находящихся там. После похорон я вернулся к купцу и доложил о выполненной работе. Тот поблагодарил меня и заплатил монетой. Теперь в моем инвентаре было 40 марок и 3600 аренов. Неплохо для ведьмака. Также он согласился пригласить меня и Трисс на свой прием для важных фигур в Изиме. Я договорился с ним, что я буду в таверне в квартале для нелюдей, в Изиме, а если меня там не будет, чтобы он оставил приглашение Лютику или Золтану. После чего мы распрощались. Теперь мне оставалось только ждать. Однако я не мог просто сидеть на жопе ровно и ждать, пока мне придет приглашение. Я отправился искать круг стихии в окрестностях предместья. Спустя примерно час я добрался до такого круга. Это был круг стихии элемента воздуха, который назывался «Круг ветреного скитальца». Многие чародеи уже использовали его, поэтому я особо не питал надежд на повышение сил, когда начинал поглощать его энергию. Тем не менее, я ошибся. Я смог увеличить количество своей энергии истоков целых 1,5 раза. Но в этот раз я досуха осушил этот камень, теперь он был бесполезен и никаких свойств, кроме своей природной необычности, не несет. Пройдет еще многие года, прежде чем он наполнится опять энергией, если же ее какой-нибудь чародей не решит поглотить снова. Закончив с кругом стихии, я понял, что прошло чудовищно мало времени. Поэтому оставшееся время я решил посвятить поиску и поглощению других кругов стихии. На все про все у меня ушла неделя. За это время я нашел круг внутреннего огня в склепе к северо-востоку от постоялого двора в предместьях Вазимы, круг безжизненного воздуха в логове культистов, в канализации в Вазиме. Там же я нашел еще один круг внутреннего огня в канализации, но уже в эльфийских руинах я также нашел круг пламени мести. Переплыв на лодке и добравшись до болот, я нашел круг немого грома на кладбище в часовне, круг висящих камней, круг стихии элемента земли. Нашел я его в пещере к западу от глиняных ям кирпичников, места, где кирпичники делают кирпичи из глины. Круг катящихся скал также принадлежал к элементу земли. Нашел я его на кладбище в склепе легендарного ведьмака Ворона. Там же я нашел его доспехи. К слову, очень неплохие, прочные черные доспехи. Соответствуют имени ведьмака и моему настоящему имени тоже. Рейвен на английском, Ворон. Поэтому эти доспехи по праву должны принадлежать мне, и так и случилось. Жаль, мечи оказались поврежденными, так бы их забрал. Там же я нашел круг внутреннего огня. Уже по названию понятно, что это круг стихии элемента огня. К слову, он оказался не сильно истощенным и прибавил плюс 5 к сродству с хаосом. Однако на этом все не закончилось. В роще друидов, на территории болот, я смог найти последний камень стихии, круг нежеланной силы, единственный круг не элемента, а сути магии. Жаль, друиды его так часто использовали, что она дал мне прирост лишь в какие-то жалкие 5 к сродству хаоса, и в 1,5 раза повысил количество энергии истока во мне. Теперь у меня было 20 сродства с хаосом, и если бы я нашел еще пару таких кругов стихии и поглотил из них энергию, то я бы получил первую возможную способность от концепции хаоса. Был, конечно, еще один круг, а именно в башне чародея, который изучал заклинание Альзура из Марибора. Альзур специализировался на создании живых существ, а также был автором многих магических формул и заклинаний. Двойной крест Альзура, гром Альзура, щит Альзура и других. Но прежде всего известны его рукотворные монстры, среди которых Химера, Кощей и Ви. Последнее творение и убило своего создателя в Мариборе, после чего монстр разрушил часть города и сбежал в Заречье. Кроме того, Альзур и его учитель, Касима Малоспина, являлись также создателями ведьмаков. Именно они придумали препараты, которые и сделали из людей ведьмаков. Изначально башен было 3, но 2 другие рухнули из-за старости и болотистости почвы. Оставшаяся башня также потихоньку разрушается, а изнутри и вовсе представляет из себя полузатопленные руины, в которых стоит круг водных врат. Это был последний круг стихии, который я мог заполучить. Однако путь к нему был тернист и труден. Чтобы открыть башню, нужно было собрать 10 сефиротов. Особые камни, открывающие путь в башню мага, если их правильно расположить. Сперва их нужно было найти, благо их местонахождение я уже знал, и это не составило мне труда, если не считать толпы противных утопцев и не менее противных пиявок, которые больше похожи на чужих из одноименного фильма. Перебив толпы чудовищ, я собрал камни. Теперь оставалось расположить их согласно древу жизни. Кетер, Хохма, Бина, Хесет, Гебура, Тиферет, Ницах, Хот, Есет, Малкут. Расставив камни в правильном порядке, те образовали цепочку лучей, который в итоге ударил в барьер башни и снял его. Я сразу же вошел в башню, в надежде, что вот, смогу сейчас поглотить энергию круга стихии, 25 сродства с хаосом мне обеспечены. Но хрен там плавал, из-за барьера энергия не скапливалась, а что там было, не хватило даже на плюс 5 к сродству с хаосом. Да и по ощущениям количество доступной мне энергии истока выросло совсем чуть-чуть. Однако это чуть-чуть отделяло меня от обычного среднего мага и от адепта магии. Я отчетливо чувствовал, что по количеству доступной магии я не должен отличаться от адептов магии. До магистров мне, конечно, было далеко, а до великих магистров так вообще, как до луны. К слову, здесь есть луна, и это не луна с мира, откуда пришел я. Также я обчистил сундук, взял неизвестное зелье, кольцо, алмазную пыль и книгу с исследованиями этого мага. Читать я ее не стал, так как содержимое ее и так знал. Поэтому, закончив дела в башне, я также деактивировал сефироты, чтобы никто больше не вошел в башню. После чего, я отправился в таверну, дожидаться приглашения на банкет. В таверне меня ждал неожиданный сюрприз. «Лютик, где Геральт?» — спрашивала Триссу Лютика о моем местонахождении, когда я как раз заходил в таверну. «Не знаю, он ушел неделю назад и так и не вернулся», — ответил Лютик, и вдруг, случайно заметив меня, продолжил. «Помянешь чёр, ведьмака, Геральт, мы как раз о тебе говорили», — сказала, заметив меня, Трис, идя в мою сторону. Мне, не успел я сказать, как оказался в объятиях чародейки. Она прошептала мне на ухо: «Скучала по тебе, очень». Я не мог ответить ей взаимностью, поэтому молчал. Поняв это, Трис отпустила меня и, сделав странное лицо, сказала: «Геральт, мне кажется, или этот сильный магический фон исходит от тебя. Она может это чувствовать». «Черт, этого я не учел», — подумал я, прежде чем ответить. «Возможно, медитировал возле кругов стихии, вернее то, что от них осталось, Геральт», — вдруг крикнула Трис, обратив мое внимание на себя, и сказала: «Не переживу этого еще раз. Пожалуйста, будь осторожен. Наслышана о твоих подвигах в Вазиме. В одиночку разгромил 3 базы Саламандр». «Хорошо, я буду», — просто ответил я, прерывая ее речь. «Я просто хотела», — начала говорить Трис, как неожиданно в таверну вошел какой-то мужик и закричал: «Ведьмак Геральт из Ривии здесь?» «Да, это я», — ответил я ему. «Вам приглашение на завтрашний банкет от господина Деклана Левого Ордена, который пройдет в купеческом квартале, в таверне». Договорив, он подошел ко мне и передал письмо с приглашением, после чего сказал: «С вашего позволения разрешите мне откланяться», — и ушел. «Геральт, ты тоже получил приглашение?» — удивленно спросила Трис. «МГМ», — угукнул я, и после чего сказал: «Трис, нам нужно поговорить, но не здесь». «Хорошо, пойдем со мной, у меня есть жилье в купеческом квартале», — сказала Трис и, попрощавшись со всеми, отправилась на выход из таверны. Я сделал то же самое и отправился за ней следом. В доме Трис было уютно и просторно. Сразу видно, что это была не крестьянская хибара, а дом уважающей себя чародейки. Мебель была сделана из качественного дерева, кровать на вид выглядела тоже мягкой. К слову, Трис привела меня в спальную комнату, а не в зал или кухню. «Ну, и о чем ты хотел поговорить?» — спросила меня Трис. «Завтра на приеме я тайно убью графа Родрика Девет. Если будет совсем жарко, я хочу, чтобы ты телепортировала нас оттуда», — спокойно сказал я. «МММ, ты что?» Сначала Трис, похоже, не поняла, что я ей сказал, но через мгновение осознала и закричала на меня. Я повторил ранее сказанные слова, на что Трис, чуть ли не шипя, сказала: «Это слышала. Ты что, хочешь умереть? Как ты собираешься это сделать? И зачем тебе это? Родрик и принцесса Адда связана с саламандрами. Если уж быть точным, то именно принцесса Адда подделывает королевские печати в купеческом квартале. Она хочет занять трон отца. Граф ей якобы помогает, но на самом деле вынашивает свои планы. От него надо избавиться. Когда Саламандр не станет, Адда будет не способна нам навредить. Объяснил я ей всю ситуацию. Трис вздохнула и сказала: «Даже если тебе удастся незаметно убить Родрика, то что дальше? Я знаю, где главная база, но как туда попасть нет. Судя по словам членов банды, то вход туда возможен только с помощью портала. Сама база находится прямо под нами, если верить их словам, конечно же». Слегка приврав, сказал я: «Ух, Геральт, поняла. Если что-то пойдет не так, то я телепортирую нас в Темноводье. Только ты разве не ненавидишь порталы?» Тяжело вздохнув, сказала Трис: «Откуда мне знать, я ведь не пробовал», ответил ей я. «Ладно, раз мы договорились, то я, пожалуй, пойду». Собравшись уходить, сказал я: «Подожди», голос Трис вздрогнул. Она медленно подошла ко мне и в наглую поцеловала в губы. В игре этой сцены не было, значит, сценария здесь нет. Но лучше сохранить с Трис каноничные отношения, иначе я не знаю последствий. Обдумав, что произошло, пока Трис целовала меня, я решил ответить ей взаимностью и поцеловал ее в ответ. Через какое-то время Трис разорвала поцелуй и нежно прошептала: «Останься сегодня со мной». Вместо ответа я сам поцеловал ее, а мои руки стали ловко раздевать ее. «Ты хочешь по старинке, ММ?» спросила Трис сквозь поцелуй, слегка постановая, видя, что я снимаю с нее одежду. Я не ответил ей, а просто продолжил снимать с нее одежду. Трис, видимо, посчитала это согласием, и через несколько секунд мой недавно найденный доспех ворона, мечи уже валяются на полу. Затем к ним присоединились штаны, перчатки, ботинки. В общем, все, что только было на мне и Трис, оказалось на полу. Я подхватил Трис и понес на кровать. Уложив ее на кровать, я стал осыпать ее поцелуями по всему телу, заставляя постановать. У Трис была идеальная фигура. Все чародейки были красивы благодаря особым диетам и магии. Я знал это, несмотря на то, что других чародеек пока вживую не видел. Трис же могла похвастаться также объемной грудью, которую я не брезговал ласкать, вырывая у нее периодически изо рта стоны. «Геральт, я так давно ждала этого, ММ, иди ко мне», постановая, поманила меня к себе Трис. Так началась ночь безумства, страсти и похоти. Одна влюбленная чародейка и один бесчувственный ведьмак, который использовал ее чувства в своих целях, сплели свои тела вместе. Часть 74. Примечание к части. Ссылка на альбом, где будут ведьмачьи знаки и магия, https://anukm2xwunat1nn6. Ссылка на альбом, где будут все карты по ведьмаку, https://3y633wzyukhvy7df8. Отдельная ссылка на карту именно окрестности Хвызимы, https://anukstsiasurev7. Вот очередная глава закончена. Событий в ней достаточно. Много чего вы здесь увидите, но по большей части неприятные стороны мира ведьмака. Постскриптум. Вы не ждали, а мы приперлись. Новая глава появилась намного раньше, чем обычно. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка, https://havibitsamegat. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать. Прям жутко хреново. Наступило утро после бурной ночи. Трис отдыхала лежа на кровати, обхватив мое тело руками. Я посмотрел на ее умиротворенную улыбку и горько улыбнулся. В очередной раз используя кого-то для достижения целей, подумал я. ММ, Геральт, ночь была великолепной. Даже лучше, чем раньше. Внезапно мило зевунув, Трис как кошечка подтянулась, теревшись об меня, и произнесла слегка сонным голосом: «Трис, ты ведь знаешь, что я не помню, как было раньше, верно?» С издевкой в голосе спросил я. «Порой я забываю об этом. Мне кажется, все это прекрасным сном, и я боюсь проснуться», — дрожащим голосом сказала Трис. Видимо, она вспомнила отношения Йеннифер и Геральта, и поэтому так говорит. Подумал я и решил слегка приободрить ее. «Ай, больно», — воскликнула Трис, когда я ущипнул ее за ляжку. «Видишь, это не сон, это реальность. сказал я ей безэмоциональным тоном. «Геральт», остановилась девушка и дрожащим голосом добавила, «давай, когда это все закончится, сбежим, только вдвоем, на север, в Кавир», выдала своим мысли чародейка. «Не могу», быстро ответил я и добавил, «ведьмак, мое предназначение истреблять чудовищ, для этого меня и создали, но, мне страшно, отвернись, Геральт, нет ничего, что выглядит более жалко, чем плачущая чародейка». «Тихий всхлип», сказала Трис, и издала тихий всхлип. «Я боюсь, боюсь, что снова тебя потеряю. Хнык, я люблю тебя, Геральт», наконец-то призналась Трис. «Я не могу ответить на твои чувства, Трис. Мне нужно разобраться в себе». Сделав паузу, сказал я и стал подниматься с кроватью, добавив, «уже утро, совсем скоро начнется прием, нам нельзя опаздывать». Поднявшись, я взглядом отыскал свою одежду. Трис смолчала. Я не знал, обдумывала ли она мои слова, или ее они загнали в ступор, но она больше не произнесла и звука, до тех пор, пока я не оделся. Поднявшись с кровати, абсолютно голая Трис мгновенно наколдовала себе одежду. Мне бы такое заклинание, тогда бы не пришлось возиться с этим. Решено, после убийства Родрика, я попрошу Трис проверить мой магический талант. Если же он будет достаточен для изучения магии, я попрошу ее научить хотя бы основам. То, что у меня так много энергии истока и высокий магический талант, я смогу свалить на потерю памяти. И даже если Трис попробует читать мысли или использовать Двимирит, она все равно не раскроет обман. Во-первых, мысли она читать не может, а во-вторых, это не магия. Я не принимал облик Геральта, я им стал. Когда я посмотрел на свою одежду и то, как Трис одевалась, такие мысли посетили мою голову, определив дальнейшую судьбу. «Я готова, можем идти», надев ожерелье на шею, сказала Трис. «Иди вперед, увидимся на приеме», спокойно сказал ей я. Трис не ответила, а молча вышла из комнаты. Когда я перестал чувствовать ее присутствие, я вошел в сохраненный мир. Втайне от своих девушек и Роу я забрал серебряные акупунктурные иглы, целый набор, смазав каждую кроме трех игл сильнодействующим ядом. Для обычного человека, как Родрик, это верная смерть. Хотя, беря в расчет магию, о которой я многого не знаю, я решил подстраховаться. С помощью алхимии в инвентаре и украденных из ближайшей аптеки традиционной медицины трав, я создал яд, который не имеет вкуса, цвета, запаха, но убивает мгновенно. Единственная проблема, яда получилось всего пару капель. Трав же использовалось более 100. Травы очень редкие, и поэтому их нельзя было просто так найти. 3 капли на 3 иглы. Иглы, которые ядовитые настолько, что способны убить культиватора. Что уж говорить о обычном человеке в неразвитом средневековом мире. Помимо игл, я также сделал особую пилюлю для принцессы Адды. Она не была столь мощной, как пилюля души Роу, но имела схожие эффекты. Полное подчинение с помощью особой алхимической формулы, в состав которой входила кровь. Эта пилюля что-то типа кровного пакта. Жертва не может ослушаться или хоть как-то навредить тому, чья кровь была задействована в изготовлении пилюли. Однако у пилюли был один недостаток. Ее действие не мгновенное, как с пилюлей захвата души, а постепенное. Единственный способ ускорить этот процесс – вызвать у жертвы сильные чувства. Подойдут любые, однако в моем случае идеальный вариант – оргазм, наслаждение. Этим рецептом меня научила Роу за 4 года моего пребывания в сохраненном мире. Она учила меня не только этому, но это было основное. Роу всегда насмехалась надо мной, чувствуя превосходство. Мне это дало понять, что скорее всего она отыгрывается так за прошлое. Возможно, в прошлом я превосходил ее во многих отношениях, а теперь роли поменялись. Тем не менее, я знал, что рецепты Роу когда-нибудь да пригодятся. Просто не ожидал, что сейчас. Принцесса Адда была опасна, и ее нужно было держать под контролем. Это же был единственный способ сделать это без последствий. Так я рассудил, и спрятав все иглы, включая отравленные, и пилюлю подчинения, которая была багрово-красного цвета из-за содержания моей крови, в инвентарь, вышел из сохраненного мира, снова оказавшись в комнате Трис. Стоило мне пожелать, и иглы размерами с волосинку появились у меня в руке. Они были столь малы, что даже если внимательно смотреть на них, можно не заметить. Другими словами, это идеальное оружие убийства. Спрятав иглы обратно в инвентарь, я отправился на банкет, перед этим применив мгновенную очистку на всей своей одежде и себе. Теперь мой внешний вид хоть и был ужасен, но вот доспехи выглядели довольно изысканно. Как только я вошел в таверну, Я сразу же услышал, как люди наверху вовсю веселятся. Играет музыка, да и в общем, им было весело. Однако не стоило обманываться этим. На самом деле наверху шла война, словесная, где в каждом слове имелся скрытый смысл, политический подтекст. Пройдя чуть дальше вглубь таверны, я увидел местного трактирщика. Пузан еще тот, но в одеждах богатых. Вход же на праздник охранял здоровый мужик, метра два, а может и два с половиной роста. Я подошел к нему и протянул письмо приглашения. Осмотрев, что все в порядке, он холодно сказал: «Проходи», и вернул мне письмо назад. Я прошел мимо него и поднялся по лестнице. Почти в самом начале меня уже ждала Трис. Она была одета в очень откровенное платье, с практически открытым животом. Спина же и вовсе ничем не покрывалась, бока лишь слегка, а руки и вовсе полностью были открыты. Грудь же надежно скрывалась под толстым слоем ткани. «КХМ, Геральт», — кашлянула Трис, призывая перестать на нее глазеть. Я оторвал от нее взгляд и сказал: «Сперва нужно увести Адду от Родрика. Этим займусь. Наколдуй мне мясо котоблипаса, желательно с кровью. Геральт, колдовать на приеме. Да и зачем оно тебе?» — спросила Трис. «Принцесса Адда любит это мясо», — честно ответил я. «Хаэм, ты слишком много уделяешь ей внимания», — нахмурившись, видимо приревновав, сказала Трис. «Она опасна. Лучше избавиться от нее сейчас, чем жалеть в будущем», — ответил ей шепотом я. «Ты хочешь убить принцессу?» — шепотом воскликнула Трис. «Нет, сделаю ее своей», — беззаботно ответил ты. Замешкалась Трис, после чего добавила: «Хочешь использовать ее?» Я кивнула и сказал: «Она использует людей как пешек, так почему ей самой не стать таковой?» Трис вздохнула и сказала: «Ладно», — после чего быстро наколдовала стейк из котоблипаса и сказала с иронией: «Получилось. Стейк из котоблипаса, принцесса его любит». «Спасибо, Трис», — сказал я, беря стейк из ее рук. Как только стейк оказался в моих руках, Трис сказала ревнивым голосом: «Кстати, Геральт, а ты знаешь, что я могу наколдовать иллюзию оргазма? Я, пожалуй, предпочту традиционные методы. Вернусь, как только разберусь с Аддой», — безэмоционально сказал я и пошел в комнату, где находилась Адда. Трис зачем-то увязалась за мной. Когда я появился в комнате и хотел поговорить с Аддой, вмешался Родрик со словами: «Госпожа, позвольте представить вам чародейку Трис Смиригольты». Но его перебила Адда, вмешавшись в его речь со словами: «Девет, я знаю, кто это. Мы ведь знаем друг друга, не так ли, ведьмак? Лучше будет говорить по канону, чтобы не было никаких неожиданностей. Разговор обязательно должен склонить ее к сексу, иного выхода нет». Быстро пронеслись в моей голове мысли, и я ответил ей: «Можно сказать и так, принцесса. Да, я действительно принцесса, хотя и не всегда чувствую себя таковой. Так много обязанностей, ты себе не представляешь, ведьмак». То ли хвастаясь, то ли жалуясь, сказала Адда, под конец слегка выпятив грудь в сексуальной позе. К слову, выглядела она прекрасно. Длинные рыжие волосы, обтягивающие бордовое платье с глубоким вырезом на груди, а также колготки в сеточку на ногах. Тонкая змеиная талия, упругая грудь. «Почему ты так на меня смотришь? Тебе не нравится мой наряд?» Увидев, что я ее изучаю, лукаво сказала Адда: «Простите, госпожа, но даже лучшие наряды меркнут по сравнению с вами». Сделал я ей комплимент. На мои дерзкие слова вмешался Родрик: «Следи за тем, что говоришь, мутант». «Тихо, Девет, это был комплимент. Сама буду решать, оскорбил он меня или нет». Быстро заткнула его Адда. «Ваше высочество, он выродок», — пытался образумить Адду Родрик. «Молчи, Девет, это называется утонченность. Можешь идти». Но Адда снова заткнула его, а последнее было адресовано уже мне. «Исчезни, выродок», — добавил Девет. «Время еще не пришло, стоит немного подождать», — подумал я, спокойно ожидая, когда Адда подзовет меня к себе. Ждать пришлось недолго, просто делая вид, что я распиваю напитки и ни с кем не разговаривая. Я внезапно заметил, как Адда смотрит в мою сторону, подавая какие-то знаки. Я понял, что пришел тот самый момент, и подошел к ней. «Ведьмак, подойди. Девет, налей мне вина». Вон у того пажа в другом конце зала. Подозвав меня, Адда спровадила Родрика. Дождавшись, когда он наконец уйдет, Адда заговорила: «Теперь мы можем разговаривать свободно». Я отправила Девета подальше, после чего добавила, не дожидаясь от меня ответа: «Геральт, расскажи мне про ведьмаков, только избавь меня от разговоров об этом вашем кодексе. Что вы хотите знать, госпожа?» Прямо спросил я, каковы ваши взгляды на политику? Для меня политика – это как мимолетное свидание с любовником. Ты согласен, играя со мной? Спросила Адда. Я впечатлен вашим сравнением. Вы никогда не пробовали заниматься изящными искусствами, ваше высочество, решил ответить ей, как оригинальный Геральт. Я вынуждена изучать всякую чепуху, но от книг мне скучно, как и от поэзии, по большей части, вздыхая, ответила принцесса. Согласен, книги – это для зануд, выразил я мнение оригинального Геральта. Неважно, вернемся к нашим любовникам, бродящим по этому залу. Понимаешь, ведьмак, политика все же чем-то похожа на роман. Все начинается с заигрываний, взглядов, разговоров. Взгляни хотя бы на эту чародейку рядом с Лиувардином. Рассказывая о своих взглядах, или просто играя со мной, она указала на Трисс и продолжила. Танец все больше напоминает прелюдию и, ну, ты все сам понимаешь, похоже на нашего благородного Эркина и его придворных подхалимов. Потом человека охватывает страсть, непреодолимое желание совокупляться, грубо, подобно животным. В конце концов остается печальный рутинный процесс, лишенный и романтики и страсти, к примеру, Велираты 9. Адда описала политику, как секс, страстно, а вот в конце она убавила темп и замедлила рассказ. ГМ, простите меня, ваше высочество, закашлялся, слегка кашлянув, сказал я, мы ведь взрослые люди, Геральт, оба знаем, чего взрослые люди хотят друг от друга, явно намекая на секс, сказала Адда сексуальным голосом. Политика и секс сводятся к одному, поймать остальных, сморозил я шутку Геральта. Хи-хи-хи, слегка рассмеялась принцесса над шуткой. Могу я задать вопрос? Спросил я ее. Продолжай, ответила мне Адда. А как к этому относится король? Имею в виду в политической сфере, конечно, спросил я у нее. Скучный вопрос, выросла голодной, а на этом пиршестве и посмотреть ни на что. Устала от язычков куропаток и икры. Больше всего я хочу. Остановилась на мгновение принцесса и воскликнула. Придумала. Если ты правильно угадаешь и принесешь мне то, что я хочу больше всего, я отвечу на твой вопрос. Продолжила свою мысль Адда. Я сейчас вернусь, ответил ей я и пошел в другую комнату. Там я незаметно вытащил из инвентаря готовое мясо Котоблипаса с блюдцем и пошел обратно к Адде. «У тебя есть что-нибудь вкусненькое?» — сходу спросила она. Я протянул ей стейк из Котоблипаса, со словами. «Стейк тартара из Котоблипаса, с кровью, перцем и сырым желтком. Ты знаешь, как сделать женщине приятно». Выхватывая у меня из рук блюдце с стейком и жадно поедая, сказала Адда. «Для меня честь служить вам, ваше высочество. Пока я говорил, та уже умудрилась съесть стейк целиком. За это я дарую тебе личную аудиенцию. Приходи в мой альков через 5 минут. Помни, мы будем заниматься политикой, а она так похожа на роман. Хи-хи-хи», сказала Адда, слегка посмеявшись после своих слов, и развернувшись спиной, виляя попкой, направилась к себе в альков. «Вот и все», подумал я, «оставалось прождать 5 минут, и принцесса станет моей». Спустя 5 минут я отправился за принцессой. Я как можно незаметнее вошел в ее альков и закрыл за собой дверь. Ну наконец-то, займемся политикой, только тихо, нас не должны услышать. Выделив слово «политика», сексуально сказала Адда. «Как прикажете», ответил я ей и стал снимать с себя одежду. «Еще бы, словно так и должно быть», сказала Адда и начала раздеваться. Раздевшись, та накинулась на меня, но я был подготовлен к этому. Я поймал ее в воздухе и впился в ее губы, просовывая свой язык внутрь ее маленького ротика. Адда обхватила меня руками, но разве могла хрупкая девушка быть сильнее ведьмака? Я разорвал поцелуй и швырнул ее на кровать. «Ах!» — игриво издала звук принцесса. Быстро приближаясь к ней, я стянул последнее, что осталось у меня из одежды, штаны, и навис над нее, снова впиваясь в ее сладкие губы, а руками исследуя ее гибкое тело. Найдя ее грудь, я стал играться с ней, вырывая у нее из рта стоны наслаждения. Наигравшись, поняв, что она была готова, я закинул ее ногу за свою спину и, держа за талию, грубо вошел внутрь ее киски. Она была мокрой и без труда приняла весь мой жезл, смазывая его своими соками. «Ах, мха!» — сквозь поцелуй издала стон принцесса. Я ускорил движение, грубо проникая внутрь нее и также грубо выходя наружу. Адда не прекращала стонать. Ее выносливость не могла сравниться ни с Трисс, ни с моими девушками. Через минуту такого дикого секса девушка вовсю царапала мне спину от похоти и уже была на пределе. То, что она не кончила, я уже считал чудом, и решил исправить это недоразумение. Резко уложив ее на кровать, я придавил ее руки, а ноги ее обвились вокруг моей талии, не выпуская меня из нее. Так как сейчас наступала кульминация, я решил заткнуть ее рот поцелуем, и успешно сделал это. К тому же принцесса научилась делать французские поцелуи, а раньше у нее получалось это слишком вяло. Заткнув ее рот, я на мгновение остановился, прежде чем бешено задвигать бедрами так, что она чуть не прикусила мне язык, в порыве страсти. Хватило всего нескольких секунд, прежде чем принцесса задергалась, и в бешеном оргазме, закатывая глаза, громко простонала мне в рот. Если бы я не поцеловал ее, то сейчас бы не то, что вся таверна слышала этот стон, а как минимум весь купеческий квартал в Изимы. Девушка томно задышала, но я не выходил из ее киски. Я отстранился от ее губ, ее эмоциональное состояние сейчас должно быть на пределе, а разум затуманен. Она должна быть абсолютно без сил, это был идеальный момент. Ха-ха, пыталась отдышаться от да, как вдруг я резко заткнул ей рот рукой, вызвав из инвентаря пилюлю подчинения. Адда попыталась вырваться, но сил у нее не было. Я убедился, что она точно поглотила пилюлю и убрал руку. «Хак-хак-ха!» Прокашлялась принцесса и слегка хриплым голосом сказала: «Че, что ты со мной сделал?» Я вытащил свой жезл из нее, и из ее киски вытек ручеек белой жижи. «Сядь!» — холодно сказал ей я. Принцесса послушно села, позволяя мне еще раз лицезреть ее сексуальное тело без изъянов. «Че, что ты со мной сделал? Почему я не могу сопротивляться?» — хрипло спрашивала принцесса, которая никак не могла отойти от секса со мной. «Все просто. Теперь ты принадлежишь мне», — безэмоционально сказал я, как будто не я только что с ней трахался. «Ты, должно быть, шутишь. Страница, страница, страница», — воскликнула принцесса и попыталась позвать стражу, да хоть кого-то, но не могла из-за действия пилюли. «Почему я не могу этого сделать? Что ты со мной сделал, ведьмак?» Не понимая, что происходит, все еще гневно говорила Адда. «Как я уже сказал, все просто. Ты навсегда теперь принадлежишь мне, пока нужна. Ты не можешь никак мне навредить, совсем. Все, что потенциально может хоть как-то навредить мне, с этого момента, невозможно для тебя. Это невозможно. Никогда не слышала даже о такой магии», — воскликнула принцесса, все еще не веря фактам. «Это не магия, но это и не важно», — сказал я, одеваясь. «Я приказываю тебе никогда больше не связываться с саламандрами, никогда не пытаться захватить трон отца». Также, сделав паузу, надевая ботинки, я добавил: «Ты должна будешь выпить с Родриком, по моему сигналу, отведя его в толпу, где будет как можно больше людей. Когда он умрет, я возьмусь за расследование. Вина падет на тебя, ты будешь сначала отпираться, но позже признаешь свою вину, заплакав. Скажешь, что ненавидела его. Он постоянно носился рядом с тобой и раздражал тебя своим присутствием». «Что, ты сошел с ума? Не буду этого делать», — воскликнула Адда. «Тебя никто не спрашивает. Приказываю, ты никогда не посмеешь обратиться к кому-нибудь за помощью в избавлении тебя от моего контроля», — холодно сказал я, отдав еще один приказ Адде. «Тебе конец, ведьмак. Тебя сожгут на костре за измену», — продолжала верещать Адда. «Приказываю, на публике ты будешь вести себя как обычно, но наедине ты должна беспрекословно подчиняться мне». Отдал я еще один приказ, холодным голосом. «Я убью тебя», — воскликнула Адда. Ее слова стали мне надоедать, и я назвал еще один приказ. «Приказываю, с этого момента, наедине со мной, ты будешь называть меня господином». «Размечтался, господин». «Что, ты господин?» — пыталась противиться Адда, но, кажется, осознала, в каком положении. «Теперь ты поняла, оставил тебе самосознание не из-за милости. Как бы ты ни хотела, ты никогда не сможешь избавиться от моего контроля, ты будешь осознавать все то, что ты творишь. Ты не можешь сделать ничего, что может навредить хоть как-то мне. В это входят и близкие мне люди». Замялся я, подумав, что эта дура может наложить на себя руки, и добавил с маленькой паузой: «Приказываю, ты не можешь убить себя. Ты также не можешь попросить, чтобы тебя убили». «Нет!» — воскликнула принцесса, дослушав мои слова до конца. «Ты даже не можешь заплакать, потому что это может навредить мне. Какая жалость!» — холодно сказал я и добавил: «Ладно, возвращаемся на прием. Сигналом будет». Я показал ей жесток большим и указательным пальцем, после чего добавил: «Выходим по отдельности. Сперва я, а потом через 5 минут ты», и пошел на выход. Будучи в зале, я ждал, пока выйдет Адда, при этом наблюдал за Родриком. Через 5 минут показалась Адда, и Родрик подошел к ней. «Ваше высочество, вот ваше вино, которое вы просили». Передавая ей кружку с вином, сказал Родрик. В этот момент я показал Адде сигнал. «Девет, иди за мной», в привычной манере сказала ему Адда. «Да, ваше высочество», согласился он с ней и пошел следом. Адда отвела его в толпу знати, где собрались самые влиятельные люди Темирии, а также пару иностранных купцов. «Я тоже направился туда». «Девет, давай выпьем вместе», громко сказала Адда, обратив на себя внимание. «Почту за честь, ваше высочество», согласился Родрик и поднял бокал, чокнувшись с принцессой. В этот момент я приобнял Трис за талию и прошептал: «Все случится сейчас». Прежде чем она успела что-то сказать, Трис смолчала, и я повел ее подальше от толпы. Выглядело так, словно мы собирались уединиться в комнате. Тем не менее мои кошачьи глаза внимательно следили за Девитом и Аддой. Когда мы дошли до двери алькова, я увидел, как Адда и Девет почти проглотили вино. «Сейчас», — подумал я, и, используя свои навыки метания холодного оружия, мгновенно достал иглу из инвентаря и легким движением руки метнул Девиту в шею. Мое сознание было полностью сконцентрировано на игле, чтобы я мог проделать свой трюк. Игла бесшумно попала в цель, и я вернул ее обратно в инвентарь. Играла музыка, гости танцевали, а мы с Трис зашли в комнату. Через мгновение раздался женский визг. «Убийца!» Кто-то закричал. Разбилась посуда, упал поднос. Раздался еще один женский визг. Поднялся хаос. Однако нас это все не касалось. Я привел Трис с вальков Адды, где только что трахал ее. «Геральт, что ты сделал?» Шокированная произошедшим, спросила Трис. «Избавился от проблем», сказал я, а после добавил: «Трис, стани как можно громче. Чите, ммм». Пыталась что-то сказать, но я впился в ее губы, срывая с нее платье. Практически мгновенно Трис была обнажена. Я также приступил к этому делу, не отрываясь от ее губ. На мгновение все же пришлось оторваться, чтобы закинуть ее на кровать. «Геральт, что ты?» «Ммм». Снова впился в ее губы, будучи абсолютно голым. Руками я широко раздвинул ее ноги и грубым толчком вошел внутрь ее киски. В этот же момент я оторвался от ее губ, и Трис громко простонала. «Ммм-ах». Я не давал ей вставить и слова, продолжив трахать ее все быстрее и быстрее. Я снова использовал ее, но по-другому подозрений было не избежать. Лучше потерять репутацию, нежели голову. Хотя мне это не грозит. Тук-тук, постучали в дверь, со словами: «Откройте, сейчас же. Не приводи себя в порядок, просто оденься. Видимость того, что было, должна сохраниться», шепотом сказал я Трис. «Ммм». Трис промычала, так как сил у нее осталось немного. Тем не менее, она как-то смогла подняться и наколдовать себе одежду. «Да», подойдя к двери, спросил я. «Откройте, королевская гвардия», снова повторил тот голос. Я открыл замок, и дверь тут же распахнулась. «Кто вы и что вы?» Начал было спрашивать офицер, прежде чем посмотреть на потрепанную одежду Трис и ее взъерошенные волосы, замолчав на полуслове. «Хе-хе», прокашлялся гвардеец и сказал: «Произошло убийство. Был убит граф Девет, великий магистр ордена Пылающей Розы. Мы допрашиваем свидетелей». «Вы, Геральт из Риви, ведьмак», ответил я ему. «Трис, Меригольд, чародейка», сказала Трис с томным вздохом. «Вы, не слышали», неловко проговаривал гвардеец, глядя на меня и Трис. «Не слышали», залившись румянцем, все еще с тяжестью сказала смущенная Трис. «Понятно. Что вы делали в момент убийства? Видели ли вы что-то подозрительное?» Явно смущенно спрашивал страж.